Об этом же и «Шугарлендский экспресс», и вся франшиза «Индианы Джонса», и «Особое мнение», и «Война миров», и «Боевой конь», и даже «Мюнхен». Покой обретет только беспрестанно бегущий от себя и других или от суровой и печальной правды жизни. Беззаветное увлечение Спилберга американой, культурой, основанной на постоянной погоне за счастьем, неважно, что именно понимает под этим словом каждый отдельно взятый гражданин, право на счастье прописано в Конституции различными материальными воплощениями американской мечты от блестящих на солнце кадиллаков до блестящих от бриолина причесок, маскирует из фильма в фильм желание доказать Америке свою причастность. Спилберг будто десятилетиями старается обмануть систему распознавания «свой-чужой», выдавая себя за другого, как и Фрэнк Эбигнейл. Временами режиссер ощущает усталость от участия в маскараде, и тогда на свет появляются близкие контакты третьей степени или инопланетянин, посыл которых можно сообщить знаменитой фразой Ренаты Литвиновой: «Этой планете я поставила бы ноль». В более зрелом возрасте усталость и отчаяние Спилберга уже требуют не притчевой формы, а прямого высказывания. И тогда режиссер снимает «Горький Мюнхен», а не возможности убежать, или издевательский терминал, а не желание бежать. «Поймай меня, если сможешь» идеально вписывается в этот ряд недвусмысленных метафор. Эпопея Фрэнка Эбигнейла — ничто иное, как очередной извод хождения по мукам евреев в мире Уасп. Главным намеком тут, разумеется, служит мотив Рождества, празднующегося в фильме пять раз. Каждое Рождество лишь усугубляет одиночество Фрэнка, приближает неизбежное падение в пропасть,